Глава 18. Внезапно оказалось, что Бломфильд приехал. Так всегда бывает с крупными событиями, с кометами, революциями и бракосочетаниями правящих государей. Крупные события любят наступать неожиданно, и всякое ожидание их только обусловливает их задержку. Ночью в 2 часа Бломфильд, Генри Бломфильд, прибыл в отель «Совой». В такое время поезда не приходили. Но Бломфильд вовсе не прибыл с поездом. Разве в распоряжении Бломфильда были одни только железные дороги? От границы он приехал сюда в автомобиле, в своем американском автосалоне. На железную дорогу он не полагался. Таков уж был Генри Бломфильд. Самое верное представлялось ему сомнительным, и пока все люди сообразовались с железнодорожным движением, полагаясь на него как на закон природы, вроде солнца, ветра и весны, Бломфильд составлял исключение. Он не доверял даже расписаниям, хотя они были утверждены правительством, были снабжены гербом и печатями различных окружных правлений и являлись плодом старательных вычислений. Бломфильд прибыл в отель «Совой» в 2 часа ночи, и мы со Звонимиром были свидетелями его прибытия. Дело в том, что в такое время мы обычно возвращаемся из бараков. Звонимир выпивал много и целовал всех. Звонимир умел пить много, но, выйдя на воздух, он вновь был трезв, ночной воздух прогонял его хмель. «Ветер выдувает у меня спирт из головы», заявлял Звонимир. В городе тихо. Бьют какие-то башенные часы. Черная кошка перебегает через тротуар. Можно расслышать дыхание спящих. Все окна гостиницы темны. Перед входом выжидательно красноватым светом горит ночная лампа. Отель на узкой улице похож на мрачного великана. Сквозь стекла дверей виден швейцар. Он снял свою ливрейную фуражку с галуном, и я в первый раз вижу, что он обладает черепом. Этот факт немного поражает меня. У швейцара несколько прядей седых волос. Они обрамляют плешь, охватывая ее, подобно гирлянде, вокруг блюда, подаваемого по случаю дня рождения. У швейцара обе ноги вытянуты вперед. Ему, наверное, снится, что он лежит в постели. Большие часы в швейцарской показывают без 3 минут 2. В это мгновение воздух оглашается пронзительным звуком. Кажется, весь город внезапно вскрикнул. Крик этот раздается раз, затем вторично и в третий раз. Уже кое-где распахивается окно. Слышатся голоса двух говорящих. Гул потрясает деревянную мостовую, на которой мы стоим. Улицу заполняет белый свет. Кажется, будто часть луны упала в этот узкий переулок. Белый свет шел от фонаря, большого фонаря с рефлектором, от рефлектора Бломфильда. Таково-то прибытие Бломфильда, нечто вроде ночного налета. Рефлектор напомнил мне войну. Я подумал о неприятельских летчиках. Автомобиль был велик. Шофер был одет во все кожаное. Он вышел и выглядел как существо иного мира. Автомобиль еще немного пошумел. Он был забрызган грязью большой дороги. Величиной он был со среднюю пароходную каюту. Я переживал то же самое, что на военной службе, когда появлялся инспектирующий генерал, и я случайно был в наряде. Бессознательно я подтянулся, выпрямился и стал ждать. Из машины вышел господин в сером плаще. Мне не совсем удалось разглядеть черты его лица. Затем вышел еще господин с пальто на руке. Этот второй господин был ростом значительно ниже первого. Он произнес по-английски несколько слов, которых я не понял. Я понял, что невысокий господин должен быть самим Бломфильдом, и что другой, его спутник, исполнит приказание. Итак, Бломфильд приехал. «Это Бломфильд», — сказал я Звонимиру. Звонимиру хочется немедленно удостовериться в этом. Он подходит к невысокому господину, ожидающему своего спутника, и вопрошает. «Мистер Бломфильд?» Бломфильд отвечает только кивком головы и бросает взгляд на огромного Звонимира. Последний должен был произвести на низкорослого Бломфильда впечатление колокольни. Затем Бломфильд вновь быстро обращается к своему секретарю. Швейцар проснулся, и теперь его фуражка опять была на нем. В эту минуту мимо нас поспешно прошел Игнатий. Звонимир не упустил случая хлопнуть его. В баре музыка умолкла. Маленькая дверь была полуоткрыта. На пороге стояли Нейнер и Каннер. Вышла и госпожа Иетти Купфер. «Прибыл Бломфильд», — сказала она. «Да, Бломфильд», — подтвердил я. Звонимир, как полоумный, запрыгал на одной ноге и заорал. «Прибыл Бломфильд! Фильд-фильд-фильд!» «Замолчите!» — шипит мадам Иетти Купфер, закрывая Звонимиру рот своей жирной ладонью. Секретарь Бломфильда, Игнатий и швейцар втащили в фойе два больших чемодана. Генри Бломфильд сидел в мягком кресле швейцара и раскуривал папиросу. Вошел Нейнер, он был разгорячен. На лице его горели шрамы от дуэлей, как бы нарисованные ярко-красную краской. Нейнер направился прямо к Бломфильду. Бломфильд продолжал сидеть. «Добрый вечер», — проговорил Нейнер. «Как дела?» — сказал Бломфильд не в виде вопроса, но вместо привета. Он вовсе не был любопытен. Бломфильд, я видел его только в профиль, протянул Нейнеру тонкую, чисто детскую руку. Она бесследно исчезла в огромной лапе Нейнера, подобно мелочи в большой шкатулке. Они разговаривали по-немецки, и было неудобно прислушиваться. В потьмах прибежал Игнатий, держа в руке кусок картона с крупно нарисованным на нем числом 13. Он прибил картон к середине двери. Звонимир несколько раз хлопнул Игнатия по плечу. Игнатий даже не содрогнулся. Казалось, он не почувствовал ударов вовсе. Мадам Купфер вернулась в бар. Я охотно сам зашел бы туда еще на полчасика, но мне казалось опасным предоставить Звонимиру возможность пить еще. Поэтому мы поднялись вместе в лифте, в первый раз без Игнатия. Гиршфиш выбежал в одних кальсонах. Он готов был в таком виде спуститься к Бломфильду. «Вам нужно одеться, господин Фиш», — говорю я. «Как он выглядит? Он потолстел?» — спрашивает Фиш. «Нет, он все еще худощав». «Боже, если бы это знал старик Блюменфельд!» — говорит Фиш и идет обратно. «Ах, если бы можно было удавить Бломфильда!» — восклицает Звонимир, уже раздевшись и лежа в постели. Я ничего не ответил ему, так как знал, что его устами глаголит алкоголь.